Этот голос в замечательном музыкальном сопровождении пел песню, которую Настя когда-то пела, будучи начинающей исполнительницей, восходящей звездой, которая так и не взошла. Или, значит, все-таки взошла? Может, она не в самолете спала, а несколько лет проспала и не заметила, как пришло время ее славы? Проигрывающее устройство транслировало звук и наружу. Толпа фанатов взорвалась восторженными воплями и подхватила песню. Она зазвучала на тысячи голосов, которые, однако, не заглушали самый лучший голос. Настин. Лица поклонников заглядывали в машину, но тщетно. Стекла были тонированы. Получалось, я вас вижу, а вы меня нет. Лимузин через несколько минут подкатил к отелю. Настю проводили в огромный холл. Несколько человек бросились к Насте, чтобы помочь, услужить. «У меня нет багажа», — сказала Настя, но увидела, что откуда-то несут чемоданы. Множество больших чемоданов, а также свертки, пакеты, коробки. Ее провели в лифт. Лифт был необычным. Диваны, кресло, небольшой фонтан, дверца с золотыми буквами «Ватер-клозет». Настя полюбопытствовала, открыла, увидела ослепительно белое пространство туалета. «Сколько же он едет, если тут сделали туалет?» — подумала Настя. Но лифт поднимался вверх не больше минуты. Настя оказалась в пентхаусе очень высокого здания. Соседние дома были далеко внизу. Проводив ее в номер, вся прислуга тотчас же вышла. Остался неизвестно откуда появившийся мужчина, которого она видела у самолета. «Вот ты у меня какая!» — сказал он. И подошел к ней, и обнял ее. Настя оттолкнула его обеими руками. «Что это значит? Почему у меня?» «А у кого?» «Слушайте, я не переношу хамства. Выйдите отсюда!» Мужчина посмотрел на нее с тревогой. «Настя, ты что?» «Ничего, выйдите!» «Настя, я Олег!» «Какой еще Олег?» «Мне что, вызвать прислугу, чтобы вас вывели?» «Я понимаю, ты сердишься», — с грустью сказал мужчина. «Ты считаешь, что я взял на работу эту дурочку?» «Какая еще дурочка?» «Выйдите!» «Уж не сошла ли она с ума?» — подумал Олег. «Потому что это был все-таки Олег. Но ведь Настя в самолете перед тем, как пропасть, опрометчиво пообещала себе, что забудет его. Вот и забыла. И, конечно, сама не понимала этого. Да еще голова у нее болела все сильнее. «Выйдите, я вас прошу!» «На этот раз мягче», — сказала Настя. Олег пожал плечами и вышел. «Надо все обдумать и понять, что произошло с Настей. Да и с ним самим тоже. Куда они попали? Что здесь за люди?» Тут же появились и люди, похожие на врачей. Один в зеленой шапочке, другой в синей. «Как вы себя чувствуете?» — первым делом спросили они. «Прекрасно», — ответил Олег. «Скажите, откройте рот». И начались процедуры обследования. Проведя их с привычной быстротой, врачи сказали: «В пределах нормы». И прошли в апартаменты Насти. Настя обрадовалась им. Пока они обставляли ее приборами и датчиками, она пожаловалась: «Голова очень болит. Сейчас?» «Да нет, уже давно. В самолете болела. Примем меры». Обнадеживающе улыбнулся зеленый врач. «Только они не помогут», — мрачно добавил синий. «Коллега, высказывать отношение в присутствии новоприбывших запрещено», — напомнил зеленый. «Я не высказываю, оставлю диагноз. Голова у вас будет болеть всегда», — приговорил Настю синий. «Извините». И с этими словами вышел. «Не все так плохо», — успокоил Настю зеленый. И тоже вышел. «Ничего не понимаю», — тихо сказала Настя. «Почему всегда?» Она легла на постель, приложила руки к голове. Стало немного легче. Сами закрылись глаза. «А где Ник и Вик?» «Сквозь дрему», — подумала она, и тут на нее навалился крепкий сон. А Олег слонялся по коридору, чувствуя себя в дурацком положении. В коридоре, кстати, не было дверей. Только окно. В дальнем конце. Он подошел к нему и увидел дом с ярко освещенными окнами. Одно было прямо напротив. И Олег увидел в нем женщину, похожую на Ольгу. К ней вошел мужчина. Олегу стало неловко, будто он подглядывает. Но пригляделся и мысленно ахнул. Этим мужчиной был он сам. Глава 5. Ричард возвращается и снова исчезает. Вик продолжал размышлять, сидя на берегу моря. Ему захотелось есть. Он представил котлету на тарелке, и воздух перед ним задрожал. Начал проявляться контур тарелки —